Александр Александрович Федоров Давыдов. Хаврошина елка. Святочный рассказ. Первое. На самом краю деревни Диурина стояла избенка солдатской вдовы Арины Паниной. Незадолго до Рождества, это дней за пять, приехала к Арине из Питера старшая сестра Варвара, с которой она лет 10 не виделась. Обрадовалась сестре Арина. Расцеловались сестры, и пошли у них разговоры без конца. Служила Варвара 10 лет в няньках у богатых господ. А как борчата их подросли, она и отошла от места. Жила Варвара у господ, как сыр в масле каталась. Еда хорошая, на праздники подарки дарят. Либо шубенку, либо платье, либо деньгами. Всего было. Вон два сундука всяким добром набиты, да 300 рублей у нее на хранении лежат. Вот поживет тетка Варвара у сестрицы, в монастырь деньги внесет и дадут ей келейку, чтобы дожить ей тихо, мирно и беспечально. И видит Арина. Сидит перед ней Варвара, барыня-барыней. Платье шерстяное, шубка на лисьем меху, платок ковровый на плечи накинут, лицо у нее белое, полное, руки холеные. А посмотрела Арина вокруг себя, и сердце у нее от боли заныло. Всюду-то беднота, нужда горькая да голод. Второе. А вечером после ужина и стала тетка Варвара про житье-бытье городское сказывать. Чисто мед с молоком слова у нее текли. Хавроша, дочь Арины, и про сон забыла, навострила уши, словно боится пропустить. Арина слушала молча, и все ее досада да зависть разбирали. Уж больно им-то с Хаврошей тяжело жилось. И одеться не во что, и иной раз хлеба перекусить не приходится. А вот, — рассказывала тетка Варвара, — сейчас Рождество наступает, и пойдет по всему городу веселье, пляс, сердце радуется. А для ребят елки там устраивают. И пошла Варвара сказывать, как купят господа елку, обредят ее конфетками, пряниками, игрушками разными, яблоками да орехами. И детям ее подарят, а дети свечи на ней зажгут, и давай вокруг елки плясать да сласти рвать. Словно зачарованная слушала Хавроша тетку Варвару, а Арина и говорит: «То-то деньги у господ без глаз, куда они швыряют?» Тетка Варвара даже обиделась за господ. «Что ж, сестрица, не всем же по-свински жить вроде вас. Тоже и себя, и детей потешить охота. А что деньги зря бросают, это точно. А вон на медне елку пошли покупать. Приступу к елкам нет. Либо 3 рубля, либо 5, а то и 10 рублей отдают. А вот что?» 10 целковых. Арину даже в жар бросила. «На 10-то целковых мы бы полгода беспечально жить могли». Хавроша так и заснула в радужных мечтах. А на утро Арина и сказала Хавроше: «Сходи, доченька, на село к учительше Клавдии Васильевне. Поклонись от меня. Скажи, разнедужила где я вовсе. Не даст ли мучки с четвертку? Да масло, да полтинник. Праздник встретить. Скажи, у сестры просила. И слышать не хочет, какие, говорит, у меня деньги. Да ты, Хавроша, у учительши и переночуй, а ночью не ходи». Живо собралась Хавроша, материнскую коцовейку надела, платком обмоталась, валенки обула. Потом под лавку сунулась и отцовский топор разыскала. Заткнула его за платок назади и пошла в путь дорогу. Хавроша-то себе на уме. Недаром она с вечера теткины росказни слушала. Третье. Лютый мороз трещит на дворе. Солнышко, все окутанное мглой, стоит на небе красное, словно сердится на кого. Идет Хавроша скорым-скоро, хруп-хруп, похрупывает мерзлый снег под валенками, а думы Хаврошины так сами на крыльях ее и несут. Вышла за околицу, спустилась к реке тихо-тихо, кругом мертво. «Беги, Хавроша, беги, касатка, не то смерзнешь, такая-сякая». Студёна, руки-то коченеют, под коцовейку мороз набирается, и нос вишенкой горит. Вошла Хавроша в лес, устала, запыхалась. Да, слава богу, вон в стороне стоит елочка, какую ей надо. Кудревастенькая, высоконькая, аккуратная такая. Достала Хавроша топор и полезла по сугробам к елочке. Ноги вязнут в снегу, не то что по пояс, а по горло Хавроша в сугроб ушла. Да ничего, выкарабкалась. Ох, только уж вот этот мороз! Скрючил он пальцы у Хавроши, не разогнешь, топор не удержишь в руках, а не то что рубить. Стала Хавроша на пальцы дуть, да мороз дул захватывает. Все в ней стынет, даже заплакала Хавроша. Чу, скрипят полозья, лошадь фыркает. Никак едет кто. Ободрилась Хавроша, оглянулась и видит, что точно, кто-то едет. Да никак свой. «Дядя Андрей! Андрей!» На дороге за елями остановились розвальни, и вся лохматая, словно обсахаренная лошаденка дымилась от пара. Бородатый рыжий мужик сошел с ней и оглянулся. «Хаврошка, да как ты сюда попала?» «Да я за елкой. А ты в город?» «В город и есть». «Сруби, дядя Андрей, елку-то. В город свезем. Ишь, тетка сказывала, господам они нужны, деньги платят». Мужик почесал затылок и сказал. «А что, братец ты мой, и то. И тебе срублю, и себе пяток возьму. Продадим и то. Ступай, ложись в сани-то, прикройся веретьем, а я дай срок нарублю». Нарубили елок, навязали и поехали. «А что, братец ты мой, — сказал Андрей, — кабы ни случай, смерзла бы в лесу не за грош, либо заяц бы тебя залегал. Ишь, востроносая, что удумала?» Четвертое. Шумно, людно на базаре, скоро святки. Живо раскупили у дяди Андрея целый воз елок. Осталась только Хаврошина елка. Жаль Хавроши елку продавать, а дядя Андрей ворчит. «Что ж мне с тобой до ночи на морозе-то мерзнуть? Продавай, что ли, пора!» В это время мимо проходила какая-то барыня с девочкой. «Что стоит елка?» — спросила барыня. 3 рубля, — пролепетала Хавроша. «Да ты с ума сошла!» — вскрикнула барыня. «Вся-то ей цена 25 копеек!» Дяде Андрею даже обидно стало. «Эх, барыня!» — сказал он горько. «Оно точно! Елка ничего не стоит. Да девчонка-то вся смерзла, на морозе-то стоя. А дома-то у нее мать больна, и праздник нонче». Барыня быстро достала 3 рубля и сунула их Хавроше. Вечер. Тускло чадит лампочка в Арининой избенке. Тетка Варвара сидит за столом и ужинает. Арина еще слабая от болезни встала и прибирает посуду. «Сердце-то не на месте», — говорит она. «И где эта Хавроша запропала?» В это время под окнами с надворья завизжали полозья, послышались глухие голоса. Собака залаяла, кто-то стукнул в окно, и Варвара, кряхтя и ворча, пошла отпирать ворота. Дверь с визгом распахнулась, клуб пара вырвался из избы. «Хавроша!» «Вот тебе пропащая твоя!» — проворчала тетка Варвара, вешая шубу на гвоздь. «Ишь, в городе побывала, ну и шустрая же. Ты послушай, чудес-то каких она натворила!» На другой день был сочельник. В деревне все знали, что наделала Хаврошка. И об этом только и говору было. А в сумерки тетка Варвара, весь день сидевшая у окна туча тучей, окликнула сестру и сказала ей, «Слышь ты, сестра, одолела, значит, меня Хаврошка твоя, вот что? Да, хотела я в монастырь пристроиться, ну так что вижу? Господь мне указал, чтобы вас, значит, не покидать. Да, ну и останусь я жить у вас, а там, что насчет денег, все это можно». «А только ты-то уж меня при старости корми, пой. Одолела меня девчонка твоя. Шустрая же сейчас помереть». Арина чуть не до земли поклонилась сестре и только всего и сказала. «Благослови тебя Бог, сестрица. Вместе и жить станем, вместе и Господу Богу пойдем».